Глава вторая. Как Августин вел с епископами бритов переговоры о церковном мире и совершил в их присутствии небесное чудо, и о каре, постигшей их за то, что они ослушались его. Тем временем Августин при содействии короля Эдильберта созвал епископов и ученых из соседей области бритов на встречу в место, называемое на языке англов «Августинес Ак», что означает «Августинов дуб», которая находится на границе Хвиссы с западными саксами. Обратившись к ним с братским увещеванием, он предложил заключить католический мир и объединить усилия в богоугодном деле обращения язычников. Они же праздновали Пасху не в должный день, но с 14 по 20 дни лунного месяца. Такое установление основано было на 84-летнем цикле. Делали они и другие вещи, несовместимые с единством церкви. После долгих споров они отказались, несмотря на мольбы, увещевания и упреки Августина и его спутников, отступиться от своих заблуждений, предпочитая собственные традиции тем, которым следовали во всем мире церкви, согласные во Христе. Тогда святой отец Августин завершил длительный и трудный спор, сказав: «Помолимся Богу, приводящему живущих к единодушию в доме отца своего, дабы не спослал он нам знамение, говорящее, какой из традиций следовать и каким из путей идти, чтобы войти в его царство. Пускай приведут кого-нибудь убогого, и чьими молитвами он излечится, в вере того все и будут следовать». Противники его с неохотой согласились, и был приведен некий слепой из народа англов. Сперва его припоручили епископам бритов, но они не смогли дать ему ни исцеления, ни облегчения. Тогда Августин, побуждаемый крайней нуждой, преклонил колени перед отцом Господа нашего Иисуса Христа, моля о даровании слепому зрения и о принесении через просветление очей одного человека благодати духовного просветления в души многих верующих. Тотчас же слепой прозрел, и все признали Августина истинным вестником света. После этого бритты согласились с правотой Августина, но заявили, что не могут изменить свои прежние обычаи без одобрения и согласия своих. Поэтому они попросили устроить вторую встречу с большим числом участников. Говорят, что когда решение об этом было принято, на встречу собрались семь епископов бритов и множество ученых мужей из их знаменитейшего монастыря, который на языке англов зовется Бангорнабург. Им в то время управлял аббат Динат. Перед тем, как отправиться на встречу, они пришли к некоему святому и ученому мужу, жившему отшельником, и спросили, следует ли им, по словам Августина, отказаться от своих обычаев. Он ответил: «Если он человек Божий, повинуйтесь ему». «Но как нам это узнать?» — спросили они. Он ответил: «Господь сказал, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Если Августин кроток и смирен сердцем, то он сам несет иго Христово и предлагает вам его нести. Но если он сердит и горделив, то он не Божий, и нет вам нужды слушать его. «Но как же нам узнать это?» — вновь спросили они. Он ответил: «Устройте так, чтобы он и его спутники пришли на место встречи первыми. Если он встанет при вашем приближении, вы узнаете, что он слуга Христов, и подчинитесь ему. Но если он презрит вас и не встанет при вашем появлении, хотя вас и будет больше, то пусть и он испытает ваше пренебрежение». И они сделали, как он сказал. Случилось так, что Августин остался сидеть, когда они вошли. Увидев это, они исполнились гнева и, сочтя его за гордеца, начали противоречить всему, что он говорил. Он же сказал им: «Вы делаете многое, что противоречит как нашим обычаям, так и правилам Вселенской Церкви. Но если вы согласитесь со мной по трем вопросам, мы с радостью стерпим все прочие ваши противоречия. Вы должны пообещать праздновать Пасху в должное время, принимать благодать крещения, в котором мы возрождаемся к новой жизни для Бога по правилам Римской Святой и Апостольской Церкви, и учить народ англов Слову Божьему вместе с нами. Они же ответили, что не сделают ничего из этого и не признают его своим архиепископом. Говоря между собой, «Даже сейчас он не встал при нашем появлении и будет еще более презирать нас, если мы послушаемся его». Говорят, что тогда Августин, человек Божий, пригрозил им, что, отказавшись принять мир от своих братьев, они получат войну от своих врагов, и, отказавшись наставлять в вере англов, примут смерть от их мстительной руки. Волею Божьего суда все случилось в точности по его слову. Ведь в скором времени могущественнейший король англов Эдельфрид, о котором уже шла речь, пошел с большим войском на город легионов, называемый англичанами Легокастер, а бритами более правильно Каэр-легион, и нанес великий урон этому народу еретиков. Готовясь к битве, он увидел их священников, которые сошлись молить Бога о победе в сражении, и спросил, кто они и зачем собрались в том месте. Большинство их было из монастыря Бангар, где, как говорят, было столько монахов, что он делился на 7 частей со своими настоятелями в каждой. Ни в одной из этих частей не числилось менее 300 человек, и все они жили исключительно трудами рук своих. Большое их число накануне упомянутой битвы, выдержав предварительно трехдневный пост, собралось вместе с прочими молиться о победе. У них был охранник по имени Брокмайл, в обязанность которого входило защищать их от мечей язычников во время молитвы. Когда Эдельфрид узнал, зачем они собрались, он сказал, «Раз они молятся своему Богу против нас, значит, они воюют против нас, хотя и без оружия, молясь за наше поражение». Поэтому он велел атаковать их, а после разгромил и все их нечестивое войско, понеся при этом тяжелые потери. Говорят, что в этой битве погибло почти 12 сотен тех, кто пришел молиться, и лишь 50 человек спаслось бегством. Брокмайл и его люди при первой же атаке бросили тех, кого должны были охранять, оставив их безоружными и беспомощными перед мечами неприятелей. Так сбылось пророчество святого епископа Августина, хотя сам святой задолго до того отошел в Царствие Небесное. Эти еретики приняли отмщение земной смерти за то, что отвергли предлагаемые им советы для вечного спасения.